собралось человек 5 верховодов и главарей уголовного мира. Пар от мокрой одежды и синяя муть табачного дыма скрывали лица собравшихся. В бараке было пусто. Все ушли на собрание, только на крайней койке у перегородки сушильного отделения сидел Ленчик, лениво перебирая струны гитары. Уголовники решали воровские дела. Здесь были Копченый, Калюха, Крамелюк Культяпы, прибывший Соловков вор-рецидивист Сашка Бог, человек около 40 лет, заросший почти до самых глаз волосами, с непропорционально длинными руками и устрашающей внешностью. Главенствовал старый преступник с большим воровским стажем, видавший виды и тюрьмы по кличке Волк. Кличка Волк не соответствовала его внешности. Ему было уже за 50. Кряжистый, сутулый и кривоногий, он больше напоминал старого медведя. Маленькие злые глазки прятались под лохматыми бровями и поблескивали зеленым огнем. «Какие у вас пироги?» – мрачно спросил Волк. «На втором прорабстве выручка из коптерки сдается раз в неделю. Набирается косых до 5. Коптер – черт. Деньги прячет на ночь в деревянном дровяном ящике под щепу», – перечислял возможное ограбление Копченый. «Кто там есть из своих?» – не поднимая головы, пробурчал Волк. Копченый назвал клички воров. «Пускать на дело молодняк, самых ненадежных, пусть закручиваются. Красюка раскололи, выкладывай». «Как арбузик во всю корочку», — заговорил Калюха добреньким голосом. «Проваленное дело прыгуна и проданная складская одежда», — начал перечислять он ряд изобличающих Красюка обвинений. «Это правда с Красюком, верно толкует Жиган», — поднял голову Волк и обвел воров глазами. «Верно. Где он кантуется?» «В цирюльной лагерной бане». «Кто еще с ним?» «Еще один. Скоро выходит на волю. Начал нашим и вашим. Видно, в лесочек поглядывает». «Точка!» — крякнул Волк и повернулся к Калюхе. «Ты художник по мокрой, дело за тобой. Но так, чтобы чисто. А это ты дело сказал. Навести тень на его корешка и помочь ему освободиться». Он оскалился и закончил. «Освободиться от всякой думки о воле». Калюха скрутил козью ножку и заговорил об угрозе, что нависла над уголовниками и над их влиянием в лагерях. «Если не задумываясь, удрал в первый же коллектив такой Жиган, как Петров», — говоря это, он покосился на Копченого, — «то что говорить о мелкой шпани? А ведь он еще и корешок Копченого, за которого тот ручался могилы». «Что же ты предлагаешь?» — поднял брови Волк. «Останется Петров в коллективе. Не удержишь и других. Значит, ему следует заделать такую молечку, чтобы он подавился и другие поперхнулись». Он блеснул глазами и хихикнул. «А вот в коллективы следует послать нам самых надежных. Пусть они там пошуруют, чтобы зачетики и все остальное, как корова языком». «Как Копченые дело толкуют, Калюха!» – буркнул Волк. «Не пойдет!» – поднялся Копченый. «Настоящий вор не контра. Можно карты, спирт, деньги. Заваривать покрепче дела, узелочки затягивать. Но честно, а не из подворотни. Надо шевелить мозгами. Каждый должен решать, но решать сам. Понятно?» Культяпы быстро что-то писал. «За Петровым должок картежный», — сказал он. «Отдаю для дела. Вот ксива на 1,5 косых. Денег у него нет, и взять их там негде. Дать ему строгий срок и потребовать расчета. А раз нечем, пусть идет на дело». Он протянул записку Копченому. «Зачем мне? Твой куш и получай сам. Только учти, грубая работа не пойдет». Он резко отстранил руку. «Дело толкует парень», — заворочился в своем углу Волк. «Тебе под стать и рассчитаться со своим дружком. Да Культяпа и не может, на большое дело идет». Копченый взял бумажку, пробежал глазами и положил в бумажник. Он пожалел, что напрасно тогда на пароходе втянул парня в игру. «Есть еще дельцы», — сказал Волк. «Останутся Калюха и Копченый». Волк почесал голову пятерней и спросил Копченого. Ты помнишь по Соловкам графа?